но прекрасно понимая, что ни на какую помощь рассчитывать не приходится. «Почему они тогда преследуют тебя, если ты не виноват?» — спросила Дая, не сводя с меня глаз. В ее голосе слышалось искреннее непонимание. «Кто-то должен ответить за убийство, и моя кандидатура, самая подходящая для этого», — сказал я, вспоминая всю цепочку событий, приведших меня в эту ситуацию. «Вот только не понимаю, с какой целью вы это все выясняете. Мне надоело ходить вокруг да около». «Чтобы не было потом проблем», — ответила Дая, ее взгляд стал жестче, профессиональным. «Вы интересные ребята», — заметил я, откидываясь на спинку кресла. «Дарс просил помочь, и я предложил вам возможность заработать, но если не хотите, сам разберусь с ними, никаких сложностей в этом плане нет». Я демонстративно пожал плечами, давая понять, что их помощь не критична для меня. «Мы хотим заработать, но так, чтобы у нас проблем потом не было», да я нервно поправила волосы, ее длинные пальцы слегка подрагивали, первый признак напряжения, который я заметил у нее. «В общем, я рассказал вам все. Дальше сами решайте. Время у вас подумать есть», подвел я черту под разговором. Мне нужно было готовиться к встрече возможных гостей, а эти двое только отвлекали. «Рик, скажи, а сложно попасть в клан?» Неожиданно спросил Дарс, застав меня врасплох этим вопросом. «Даже не знаю», — задумался на мгновение, вспоминая свой опыт. «Если ты нужен клану, то нет проблем, но если нет, просто не возьмут туда. Мне предлагали работать на них, но не приглашали вступить. Правда, это достаточно сильный клан. Конечно, можно попасть в кланы попроще, что числились у них в союзниках. Вот только мне это было не нужно». «Что в клан захотел?» Посмотрел на него с интересом, пытаясь понять, к чему он клонит. «Просто интересно стало», — пожал плечами Дарс, но я заметил промелькнувшую в его глазах искру, типичное выражение амбициозного человека, мечтающего о большем. «В общем, идите, думайте, а мне нужно подготовиться к встрече», — сказал я, делая жест в сторону выхода. Впереди было много работы. Они в задумчивости вышли с корабля, тихо переговариваясь между собой. Я не стал подслушивать, хотя мог бы, системы корабля позволяли. Вместо этого я начал брать под контроль системы видеонаблюдения станции. Когда взломал эти системы, понял, что здесь с безопасностью все обстоит совсем плохо, она практически отсутствовала. Примитивные алгоритмы шифрования, устаревшие не на одно десятилетие, неправильно настроенные протоколы авторизации, все говорило о том, что безопасностью здесь никто серьезно не занимался. Возник сильный соблазн взломать систему безопасности и просто расстрелять их из турелей, установленных в коридорах станции, но решил этого не делать, а дать возможность заработать друзьям Дарса. В конце концов, они мне еще могут пригодиться, а я не настолько безжалостен, чтобы лишать людей заработка, когда это не угрожает моей безопасности. После получения доступа к наружным и внутренним камерам стал ждать, пристально вглядываясь в мониторы, и вскоре челнок пристыковался к станции. Чутье не подвело, его практически сразу после стыковки покинуло четверо наемников из группы, взявшей заказ. Их движения были отточенными, профессиональными, необычные головорезы, а тренированные специалисты. Это могло усложнить ситуацию. Отправил это видео прибытия наемников Дарсу с вопросом: «Вы в деле?» Он долго молчал, видимо, совещаясь со своими людьми, потом ответил, что они в деле. Что же значит, представление начинается? Все это время я занимался тем, что отслеживал их действия. Они направились сразу в центральную часть станции, передвигаясь слаженно, периодически останавливаясь и проверяя обстановку, явно опытные бойцы. Потом разделились, трое ушли в бар, а один направился к диспетчерской. Там почему-то вырубилась камера, и происходящее осталось вне поля зрения. Впрочем, было понятно, что он там делал, выяснял местонахождение моего корабля и, возможно, подкупал или запугивал диспетчера, чтобы тот не вмешивался. Пробыл там совсем недолго и вернулся в бар к остальным. После этого они сразу собрались и все вместе пошли обратно на корабль. Странно, что решили отказаться от заказа. Может, Цидали уже снял заказ. Проверил на бирже наемников, заказ находился на месте и был активен. Нахмурился, анализируя ситуацию. Тогда непонятно, что они задумали. Решил вызвать Дарса, чтобы прояснить обстановку. «Дарс, вы где?» Быстро настроил связь, вглядываясь в монитор. «Вооружаемся». «Где они?» Голос Дарса звучал сосредоточенно, на фоне слышались характерные звуки проверки оружия. «Побывали в диспетчерской, судя по всему, выяснили, где пристыкован, и сейчас возвращаются к себе на корабль», — доложил ему ситуацию. «Понятно, тоже вооружаться пошли», — Дарс тяжело вздохнул. «Ты заказ на биржу сделал?» Его голос звучал напряженно. «Думаю сделать его в последний момент, чтобы их не успели предупредить с биржи», — объяснил я свою тактику. «Разумно», — одобрительно кивнул Дарс. «Тогда мы выдвигаемся к тебе и ждем заказа», — он сжал кулак в решительном жесте. «Договорились. Только у самого корабля не светитесь, займите позицию где-то недалеко», — предупредил я, не желая спугнуть наемников раньше времени. «Мы так и хотели», — заверил Дарс и отключился. Отключившись, понял, что тоже хочу повоевать, но вроде как нельзя, сегодня я в роли приманки. Впрочем, все вооружаются, и мне хочется. Адреналин уже начинал пульсировать в крови, пробуждая давно забытое ощущение азарта предстоящей схватки. Достал скафандр из шкафа, при этом упал скафандр Марине. Застыл на мгновение, глядя на него. Поднял его, почувствовал ее запах. Где она сейчас? Нет, нужно забыть все это и избавиться от скафандра, чтобы ничего больше не напоминало о ней. Память услужливо подкинула череду воспоминаний, но я решительно отсек их. Убрал скафандр обратно в шкаф и закрыл дверцу. Натянул на себя скафандр, методично проверяя все системы жизнеобеспечения. Застегнул на поясе силовую защиту, чувствуя, как поле обволакивает тело невидимым коконом. Потом пристегнул меч на спину. Достал винтовку и зарядил бронебойные иглы, проверил прицел. Зачем все это нацепил на себя? Ведь воевать не собираюсь, и с ними справится всего один абордажный дроид. Наверное, мне так было спокойнее. Впрочем, посмотрим, эта группа явно непростая, и лучше перестраховаться. Тем временем вернулся к просмотру камер наблюдения и выяснил, что они вернулись на корабль и больше не выходили оттуда. Впрочем, вскоре открылся шлюз их корабля, и они вылетели из трюма на платформе. Вернее, вылетел один, а остальные, видимо, спрятались под тентом, которым была прикрыта платформа. Они поднялись выше камер наблюдения над станцией и пропали из зоны видимости. Очень неласковыми словами вспомнил того, кто так расположил камеры наблюдения. Типичная халатность периферийных станций, где экономят на всем, включая безопасность.